Над светлой рекой. Жуткое зрелище представляло собой на другой день Москва. Москвы, собственно, почти уже не было, а были только чудом уцелевшие небольшие островки ее и огромные черные дымящиеся пустыри между ними. А среди всего этого разрушения и острова смрада на высоком Боровицком холме возвышались закопченные стены и стрельницы недостроенного Кремля. В дыму виднелась чудовищная царь-пушка, только что недавно отлитая фрязями, и ни на что не нужное, стрелять из нее было невозможно, а около нее тяжело чернели четыре громадных ядра. Сверху сыпался мелкий дождик, а по черной раскисшей земле уныло бродили голодные люди. Огромное зарево, стоявшее всю ночь над городом, без слов сказало всем соседним городкам и деревням, что Москва приказала долго жить и в помощь пострадавшему населению ее, и в надежде на хорошие барыши уже тянулись со всех сторон обозы торговых людей и крестьян со всяким добром. Великий государь, семья его спаслась тем, что ее на большой завозне вывезли на середку реки и там над огненным дождем стояли, пока огонь не ушел на посады, сам распоряжался восстановлением жизни разрушенного города. Все работы на стенах и башнях были приостановлены, и работным людям было прежде всего повелено собрать по пожарищам погибших москвитян и рыть скудельницы для тысяч черных трупов, похожих на грубо сделанные куклы. Попы пели и кадили над несчастными, и их наспех зарывали. Потом стали наспех разбирать пожарища, чтобы скорее до холодов поставить дома. О том, что следовало бы строить город из камня, и думушки ни у кого не было. Во-первых, лес был очень дешев, во-вторых, поставить даже самые большие хоромы из лесу можно было в месяц, а в-третьих, каменных дел мастера на Руси были наперечет. Уцелевшие среди огня Успенский собор, царские палаты да каменный двор купца Таракана у Фроловских ворот не особенно убеждали москвитян, что каменные постройки лучше. Все одно внутри, все так выгорело, что все надо было начинать сызнова. Но Зосима, погоревав над сгоревшими грибками своими, рыбами жирными и прочей доброй снедью, все же велел ставить себе хоромы каменные. Приказные, скорбно помывая головами над сгоревшими бумагами своими, уже вострили перья, чтобы возобновить труды свои на пользу государства московского и получить скорее от просителей соответственное плодоношение на погорелое место. И затюкали по черному пожарищу плотницкие топорики. Митька красные очи терся среди озабоченных москвитян и жалобно тянул. «Батюшка боярин, светлые твои очи, милостеньку-то убогому Христа ради!» А ежели кто не давал или давал мало, Митька лаялся. Великий государь в сопровождении бояр ходил по черным развалинам Кремля и отдавал распоряжение, как ставить новые постройки. Софья права, теперь надо строить пошире. В некотором отдалении за ним следовали фрязи. С ним только что прибыл новый хитрец, Оливис, который привез из страны италийской немало новостей. Много разговоров идет теперь об этом самом Христофоре Колумбе, который новые земли за морем открыл, тихонько рассказывал Оливис, высокий, худой, с длинной бородой римлянин. Он поплыл от наших берегов прямо на запад, а вышел, как сказывают, в Индии, повыше реки их Ганга. И народ там будто кожей красной, а в голове перья воткнуты, и ничего по-нашему не понимают. И говорит Христофор, что земля совсем не шар, как раньше думали, а скорее вроде груши, и на соске ее, где стебель-то выходит, и расположен будто рай. «Ну а в Риме как дела?» — спросил веселый Салари. «А в Риме столпотворение вавилонское», — отвечал Оливис. «Пьют и бесятся с утра до ночи, и во главе всего святой отец стоит. Теперь он придумал новую игру, назовет к себе куртизанок голых да своих гвардейцев и устраивает состязание в любви, причем победители получают из рук святого отца награду». Вот все о соединении церквей толковали, — тихонько засмеялся Салари. В самом деле, если бы его святейшество Александра VI до здешнего Зосиму соединить, толк был бы. — Ну, что там Зосима? — пренебрежительно усмехнулся Иван, органный игрец, ставший настоящим москвитянином. — Зосиме только пожрать пожирнее да напиться, у него выдумки совсем нет. Это мужик простой, безобидный, не, а вот его святейшество-то со своими зятьями этот потешил бы православных. Все тихонько рассмеялись. «Аристотель, поди-ка сюда!» — позвал дьяк Федор Курицын Фиораванти, уже выпущенного из тюрьмы. Великий государь насчет кирпича спрашивает. Почтительно согнувшись, Фиораванти поспешил на зов. А тем временем на тайницкой стрельнице, закоптевшей над светлой рекой, сидело двое. Тихо беседуя, они точно не замечали ни страшного разрушения вокруг, ни нудного запаха гари и испражнений, ни пестрого и шумного табора погорельцев по берегам реки. Один из собеседников был маленький боярин Тучин, постаревший и точно изнутри лампадочкой освещенный, а другой старец Нил в бедном монашеском одеянии своем, такой же черный, как и башня, на которой они сидели. Нил тоже заметно похудел, постарел, но силой напряжения чрезвычайного теплились его спрятавшиеся за мохнатыми бровями глаза. Он усердно трудился в глуши своей над преданием своим, учеником о жительстве с Кицком. Недавно один из иноков соседей взял у него творение ижего святых отца нашего Авы Исаака Сириянина, да нечаянно изжег свою келью и все книги, что в ней были. И вот Нил сплыл до Ярославля Шексной с мужиками на плотах, а затем пешочком притащился и в Москву, чтобы добыть там нужную ему книгу. Нил очень сдружился с маленьким боярином и любил беседовать с ним. Тот был дерз душою и глубок, и светел, и мягок сердцем, как голубица. Сомнений Нила он не знал. Его мысль нащупывала в безбрежных полях жизни все новые и новые пути, дерзала, окрыляясь, все более и без колебаний рушила то, что по исследованию оказалось негодным. Маленький боярин совсем не заботился о том, что будут о его откровениях думать люди. Он ощущал душу как источник света, в котором, радуясь, может купаться всякий. Об этом говорили они и теперь над светлой рекой, сонно текущей среди черных холмов вдаль. А вокруг по развалинам уже хлопотали люди, заботились, терзались, бронились. А разойтись розно, да подумать над собой, да над жизнью для них было бы во сто раз спасительнее, чем вся суета, — сказал Тучин. Поди вот. Нил, потупившись белой головой в старой, местами прожженной скуфейке, не торопился с ответом. Оба говорить не спешили. Среди безбрежного кладбища душ, пустыни жизни, они грелись один на другого. «У нас обоих головы уже побелели», — тихо проговорил Нил, любовно следя глазами за ласточками, которые растерянно летали над тихой рекой туда и сюда. «И не должны мы давать сбивать себя с пути нашим же мыслям, а в особенности беспокойному сердцу нашему. Большинство людей не чует сердцем пустоты мира сего, они радуются приходящими радостями его». «Оно и понятно. Вот, беседуя с тобой, наслаждаясь медом душевным, я в то же время болею душой за косаток сих, птичек божьих, которые вокруг нас носятся бедные и тоскуют. В огне погибли ведь птенцы их. А когда у них все слава Богу, какая радость, какое умиление в щебетании их милым. Что ж за диво, что от косатки и на другую радость земную душа наша устремляется, да так, что ничем ты ее от радости этой не оторвешь. Что ты не говори ему, что все пустота и тлен он и слушать не хочет, не может слушать. Он косатки очам своим, сердцу своему больше верит. И вот дальше больше запутался он в сетях мира и глух стал для слова спасения, как вот эта стрельница каменная. Иной раз душой смутишься, да уж нужно ли отнимать у них эти их радости детские. А второе... Да стоит ли обнажать пред ними то, чего очи их слепые все одно увидеть не могут? Помню я одного такого. Открыл я ему многое о пустоте жизни земной, и плакал он так, что дивиться надо было, как не упали зеницы его соглас вниз, как не урвалось сердце его от корени своего. Но вместо мира и радости Царства Божия обрел он лишь великие страдания. И с тех пор стал я беречися и не тороплюсь из милосердия рушить то, к чему люди душой накрепко приросли. «Да как же его не рушить, когда оно человека задавило?» — проговорил Тучин. «Человек весь в путах, весь в плену, и иногда сам путем не знает, что делает. А ежели перед ними отступать, так они в такое болото тебя заведут, что и выхода не будет, ни тебе, ни им самим. И нельзя им уступать ни йоты. Иди вперед, как указует тебе Господь, и ни на кого не оглядывайся». Долго молчали. «И как опять скроешь?» — продолжал маленький боярин, глядя на реку светлую. «И зачем скрывать, что вы, вот старцы скитские, живую душу, в дитя мертворожденное, в церковь эту самую, все вложить читить? А иосифляне, благодаря церкви этой, стригут с невеж труно обильное. Посмотри, сколько богатств всяких этой грязи земной они по случаю кончины мира нахватали. И тоже и в Европе было разыграно со светопредставлением, которое там в тысячном годе ждали. И все дарственные монастырям там так и начинались. Адвентанты, мунди, веспера. Что по-нашему значит, егда приближается вечер мирови. Одни, как Франциск ихний, когда нечего было подать нищему, последнее Евангелие отдавал ему, а другие, как папы, сокровища собрали невообразимые. Вы их воскресить хотите, они пожирают вас. Вы победить не можете, потому что не пойдет за вами человек, а они победить до конца не могут вас, потому что как только они вас сожрут, они и сами сейчас же пропадут, ибо вы-то и есть тот дух, который закрывает собой утробы эти. И опять замолчали. «И против вольнодумцев волна злобы опять подымается», — сказал Тучин. «Геннадий наш Новгородский да Иосиф Волоколамский требуют от государя жестоких кар за всякое шатание в вере. И Геннадия Попики на Москве все похваливают, подобен ли он льву, который пущен быть на злодейственные еретики, их когтьми своими растерзая и о камень разбивая». И Иосиф не отстает, дай ему только волю, он всех своими руками передушил бы. И только старый греховодник Зосима отпор им дает. Да стоит я проклятию предать и сослать и на покаяние под стражу. За нем и от Бога не поставлены на смерть осуждать и, но грешные обращать и к покаянию. Да, пришло время, что даже Зосима может понадобиться обращать и людей к покаянию. И, подумав тихо, уронил Нил. Человек, который, как Зосима, ни во что не верит, много для людей легче тех, которые слишком уж крепко веруют в правоту свою. Это верно, согласился маленький боярин. Но спился он совсем. Князь Василий Патрикеев сказывал мне, что государь думает, как бы отстранить его от дел совсем без обиды для старика и без порухи для великого сана его. Ну, сан. Сан у всякого человека один человек, уронил Нил, но оборвал. «А что, князь Василий-то опять не видно?» «Он мало теперь на людях бывает, а сегодня поутру и вовсе свои вотчины выбыл. Метется он душой, словно отравленный, и ни в чем не находит он тихой пристани сердцу своему. Над мертвым городом носились молчаливые печальные ласточки в поисках за навеки утраченным, а в черных развалинах копошились, кричали и ссорились из-за всякой дряни люди».